Ласка. Ласка — маленький и очень изящный хищник. Длина ее тела чуть побольше 15 сантиметров. Короткий хвостик имеет в длину 4 сантиметра. Ласки, живущие в северных районах, ростом несколько меньше южных. Чрезвычайно вытянутое туловище зверька по ширине одинаково с головой и кажется еще тоньше, чем оно на самом деле. Почти на всем протяжении оно одной и той же толщины и сжато только у брюшка. Ноги у ласки тонкие и короткие, пальцы вооружены очень острыми когтями. Окраска меха красновато-бурая, край верхней губы, вся нижняя часть тела и внутренние стороны ног белые. В южных странах эта окраска по временам года не меняется, но на севере и в умеренной полосе зверек имеет зимний наряд чисто белого цвета. Ласка встречается во всей Европе и повсюду у нас в России, за исключением северных островов. Она живет на травяных и кустарниковых равнинах, в гористых местностях и лесах. В населенных местах встречается так же часто, как и в малообитаемых. Особенно охотно селится она на хлебных полях или в скирдах, где много мышей. Логовище ласка делает в дуплах деревьев, под камнями, в крысиных норах. Она зиму устраивается в сараях, амбарах и на чердаках жилых домов. Пищу ласка добывает и ночью, и днем. Если осторожно и без шума проходить по тем местам, где живет ласка, то можно иногда увидеть этого зверька. Сначала слышишь слабый шелест в траве, потом видишь маленькое бурое существо. Зверек, как только заметит человека, настораживается и поднимается на задние лапки. Обыкновенно ласка вовсе не думает убегать, а наоборот идет отважно навстречу и даже принимает вызывающие позы. Если подойти к ней совсем близко, то и тогда она не меняет своего поведения. Не раз случалось, что это смелое создание нападало на человека и убегало лишь после долгого боя. Будучи таким отважным, этот зверек проявляет упорство и ловкость в защите. Ласка почти всегда умеет увернуться от когтей хищной птицы. Сильного ястреба, конечно, мало затрудняет расправа с таким карликом. Ястреб пронзает его когтями и душит. Более же слабые хищные птицы подвергаются риску в борьбе с лаской. Так одному наблюдателю удалось увидеть, как коршун стремглав бросился на землю, подхватил ласку и поднялся с ней в воздух. Вдруг полет птицы изменился, и коршун, как подстреленный, упал мертвым на землю. Подбежав к месту падения, наблюдатель увидел пробежавшую ласку. У коршуна было перекушено горло. То же случается и с воронами, нападающими на ласку. Ласка нападает на всех мелких млекопитающих. На полевых, лесных и домовых мышей, водяных и домовых крыс, кротов, молодых хомяков, зайцев и кроликов. Она истребляет жаворонков и других птиц, живущих на земле, лесных птиц, когда они спят на деревьях, разоряет все попадающиеся гнезда, в курятниках душит цыплят и ловит молодых голубей. Она нападает даже на таких крупных птиц, как тетерев, подкарауливает и хватает ящериц, медениц и ушей, нападает даже на гадюку, но, будучи укушена этой змеей, погибает. Ловит и ест она также лягушек и рыбу и справляется с твердой скорлупой рака, если он попадается ей на обед. Незначительная величина ласки и ее замечательная ловкость облегчают ей охоту. Ни одно мелкое животное не ускользает от нее. Эти маленькие хищники ловко бегают, хорошо лазают, прекрасно плавают и пролезают в самые узкие щели и дыры. Ласка выводит потомство в разные месяцы теплой половины года. Самка рожает от 3 до 9 слепых детенышей. Мать нежно любит своих детенышей, долго кормит их молоком, а затем в течение нескольких месяцев мелкими грызунами, которых приносит для них живыми. Если детенышей потревожат, она в зубах перетаскивает их в другое место. В случае опасности мать защищает их с большим мужеством. Когда детеныши подрастут, они часто играют с матерью. Всем семейством они резвятся на лугу, особенно там, где много кротовых норок и подземных ходов. Забавно смотреть, как выглядывают из-под земли маленькие головки с блестящими глазками. Если кругом тихо и спокойно, то один за другим зверьки выходят из норы и начинают резвиться в зеленой траве. Малыши задирают друг друга, кусают, гоняются один за другим. Стоит только притаившемуся наблюдателю кашлянуть или зашуметь, как старый млад в мгновение ока скрываются в нору. Однако вскоре из норы опять начинают показываться головки. Зверьки, снова осторожно озираясь, собираются вместе. При дальнейших попытках спугнуть их они делаются все смелее и смелее. И, наконец, без всякого страха начинают возиться на глазах наблюдателя. Горностай. Горностай — ближайший родственник ласки. Он почти вдвое больше ее, но по внешнему виду и образу жизни они очень схожи. Длина горностая от 30 до 40 сантиметров, из которых от 8 до 12 приходится на хвост. Мех горностая летом красновато-бурый на спине и боках, а на груди и брюхе желтовато-белый. Зимой весь мех чисто белый, но кончик хвоста остается черным. Горностай широко распространен в Европе и Азии, от области тундр до побережья южных морей и до горных хребтов и степей Средней Азии. Всюду, кроме самых южных областей, горностай на зиму делается белым. Живет он охотнее всего на лугах, у лесных опушек и в горах. В горах он поднимается до границы леса. Углубления в земле, норы кротов и хомяков, расселены в скалах, трещины в стенах, всякие закоулки необитаемых зданий и дупла деревьев служат ему убежищем. Здесь он спит в течение дня. Изредка горностай выходит на охоту и днем. Причем так же, как ласка, мало боится человека. Все же настоящая охота у горностая начинается в сумерки. В это время, притаившись где-нибудь поблизости от его норы, можно быть свидетелем его охоты. С присущими ему нетерпением и любопытством, понукаемый голодом, горностай начинает с обследования ближайших от своего логова мест. Тут обнаруживается проворство, ловкость и изящество его движений. То, как угорь извивается он между камнями и кустарниками, то, присев, остается на мгновение неподвижным, нагибается над норой мыши или крота и тщательно ее обнюхивает. Даже не двигаясь с места, он ни на минуту не остается в покое. Его глаза, уши и нос находятся в постоянном движении, а маленькая головка быстро поворачивается во все стороны. Передние лапки горностая короче задних, поэтому он не ходит, а скачет. Смелостью и хищностью горностай превосходит своего маленького родича ласку. Горностай охотится за всеми мелкими млекопитающими и птицами, которых может поймать. Нередко он бросается и на животных, которые крупнее его. Полевки, кроты, водяные крысы, некоторые птицы, которых он добывает из гнезд, змеи и ящерицы составляют постоянную его добычу. Нападают горностаи и на зайцев. Интереснее всего наблюдать, как горностай предается своей любимой охоте, преследуя водяную крысу. Он гонится за ней и по земле, и в воде. Вначале он обнюхивает все норы. Его тонкое обоняние дает ему знать, что добыча находится в норе, куда он тотчас же врывается. Испуганная крыса бросается в воду и быстро плывет, надеясь спрятаться в густом тростнике. Но горностай не отстает от нее. Выставив из воды нос и затылок, как это делает плывущая собака, он с ловкостью выдра несется по воде следом за добычей, которую может спасти только случайность. Уменье лазать и уменье прятаться не спасут ее, а защищаться от горностая ей трудно. Хищник все время, как выражаются охотники, висит над ней, а зубы его сильнее, чем острые резцы крысы. Иногда борьба заканчивается в воде, и горностай выплывает с добычей на берег. Несколько горностаев в течение немногих дней могут уничтожить в большом водоеме всех водяных крыс. В мае, апреле или июне самка горностая мечет от 3 до 13 слепых детенышей. Мать заботится о них до самой осени, пока они не станут взрослыми. Хорьки. Лесной хорек живет по всей умеренной полосе Европы. У нас он распространен в средней и северной полосе европейской части России, но на крайнем севере не встречается. Лесной хорек держится обычно в кустарниках и оврагах среди полей, особенно вблизи воды. Он поселяется в дуплистых деревьях, в каменных расселинах, в покинутых лисьих норах, но если он не находит готового убежища, то сам вырывает себе нору. Здесь самка ранней весной приносит от 3 до 10 детенышей. Мех лесного или черного хорька на груди и брюхе одноцветный, черно-бурый, а на спине и на боках более светлый, обыкновенно каштаново-бурый. На верхней части шеи по бокам туловища хорька просвечивает желтый подшерсток. Через середину брюшка проходит рыжеватая полоса. Рыльцы и подбородок желтовато-бурые. Ест хорек всяких мелких животных – лягушек, ящериц, змей, рыб, крыс, мышей, зайцев и птиц. Он полезен тем, что истребляет вредных грызунов. Но отчасти он и вреден. Уничтожает мелких полезных птичек, мелкую дичь и домашнюю птицу. Обычно нападение на птичники и голубятни он производит зимой, когда в лесу и полях недостаточно пищи. Хорьки нередко загрызают гадюк, причем без видимого вреда переносят укусы этих ядовитых змей. Хорек – страшный враг кротов, полевых и домашних мышей, крыс и хомяков. Он опасен даже для ежа и не дает спуска курам и уткам. Все же любимое его блюдо – лягушки. Он ловит их в большом количестве и десятками складывает свое логовище про запас. В случае нужды он довольствуется кузнечиками и улитками. Хорек ловко ловит рыбу. Он выслеживает ее с берега ручья, озера или пруда, быстро бросается за ней в воду, ныряет и с большим проворством схватывает свою добычу. Охотно ест он также мед и плоды. Хорек более чем другие виды куниц любит делать запасы провизии. В его логовище часто находят, кроме лягушек, птичьи яйца и немало убитых мышей и птиц. Степной хорек охотится на вредных полевых грызунов, полевок, хомяков и сусликов. В зерновых районах его считают одним из наиболее полезных друзей сельского хозяйства. Все движения хорька ловки, быстры и верно рассчитаны. Он умеет незаметно подкрадываться, ловко прыгать и без промаха хватать добычу. Он легко лазает, хорошо плавает и ныряет. Защищаясь от врагов, с которыми не может справиться зубами, например, от собак, хорек выпрыскивает очень вонючую жидкость и этим часто отгоняет преследователей. На обширных лесных пространствах от Заволжья до берегов Тихого океана, по Уралу и во всей Сибири, местами даже за полярным кругом, водится пушной зверек колонок. Этот вид по внешним признакам и величине близок отчасти и к хорьку, и к норке. Цвет меха у него однотонный, красновато-желтый. Росомаха. Росомаха отличается несколько неуклюжим телом. У нее мощное короткое туловище, дугообразная изогнутая спина, короткий, но очень густой хвост. Мех на туловище косматый и длинный, темно-бурого цвета. Подшерсток серый, а на нижней стороне тела буроватый. Длина туловища доходит до 85 сантиметров, длина хвоста до 15. Росомах живет во всех северных странах Европы, Азии и Америки, во всех областях, занятых тундрой и хвойными лесами. В Сибири этот хищник водится от крайнего севера до Алтайских и Саянских гор. В других местах он редко забредает южнее 60 градуса северной широты. Иногда росомаха встречается в открытой тундре, где роют берлоги по склонам оврагов, но чаще держится в лесной полосе. Зимой росомаха не впадает в спячку, ведет деятельный образ жизни. Благодаря широким ступням она легко держится на снегу и движется большими прыжками, точно прихрамывая. Несмотря на такую неуклюжую походку, она бежит довольно быстро, легко настигает небольших млекопитающих, а на больших расстояниях догоняет и крупных животных, которые увязают в снегу и утомляются скорее росомахи. Она может влезать на низкие деревья и, плотно прижавшись к суку, подкарауливать добычу. Из органов чувств у росомахи лучше всего развито обоняние, но зрение и слух у нее также достаточно остры. Летом главную пищу этого хищника составляют грызуны, пеструшки, полевки и зайцы, которых она истребляет в большом количестве, а зимой мелкие копытные животные. Росомаха нападает иногда на крупных млекопитающих, овец, оленей, даже лосей. При глубоком снеге она незаметно подкрадывается к тетеревам и белым куропаткам, которые прячутся в вырытых ими снежных ямах, и ловко хватает взлетающую птицу. Мелких животных росомаха съедает сразу вместе с кожей и шерстью, а птиц с перьями. Большое животное она съедает в несколько приемов, всякий раз тщательно зарывая остатки. Охотники очень не любят росомаху, так как она таскает приманки из ловушек и съедает попавших туда зверей и птиц. Многие ученые считают, что росомахи важны как санитары леса, так как они уничтожают всякую падаль, а охотясь на животных, чаще всего добывают больных и ослабевших. Зимой она ведет бродячий образ жизни и, утомившись, закапывается в снег и спит под его защитой. Несмотря на небольшую величину, росомаха сильна и отважна. Говорят, она яростно и успешно защищается от волков и даже от медведей. Вероятнее, что эти хищники сами избегают росомах из-за распространяемого ими сильного зловония. На человека росомаха может броситься только в безвыходном положении. Обычно же она уступает ему дорогу. Быстробегающие собаки догоняют росомаху на ровных безлесных местах, но она защищается до последнего издыхания и наносит собакам тяжелые раны. В апреле-мае самка рожает в дупле или в глубокой норе от двух до четырех детенышей. Барсук. Обыкновенный барсук живет во всей Европе, а у нас от Карелии и до Кавказа включительно. В северной тайге барсук всюду редок. Тело барсука толстое, ноги низкие, сильные, стопоходящие, хвост короткий. На передних лапах длинные когти, приспособленные для копания земли. Шерсть барсука длинная, блестящая и жесткая, почти как щетина. В ее окраске чередуются черный, серый и белый цвета. Барсук селится в сплошных лесах и небольших рощах степных местностей. В горах Кавказа доходит до альпийских лугов. Обосновывается даже в степях глинистых и песчаных. Все же обычным его место пребывания нужно считать лес. В лесу, на склоне оврага, а иногда на ровном месте, он копает нору. Его нора — довольно сложное сооружение с обширной жилой камерой, которая лежит под землей на глубине до 2 метров. От жилого помещения барсук проводит несколько ходов, лазы которых открываются на пространстве многих квадратных метров. В жилой камере барсук устраивает мягкую постель из листьев и мха. Дело в том, что барсуки селятся в одном и том же месте, даже в одной и той же норе из года в год, и все время расширяют свое жилище, копают новые ходы и отнорки. А так как это повторяется из поколения в поколение, в течение многих десятилетий, а то и столетий, то нора превращается в целый город. Кстати, старые барсучьи поселения так и называют городки. Иногда в барсучьем городке до 50 входных отверстий. Общая длина коридоров превышает 200 метров. Движение барсука медленное и неуклюжее. На ходу он волочит ноги и переваливается. Хороший ходок может легко нагнать его. Охотится барсук по ночам и всегда в одиночку. Только молодые барсуки отправляются за добычей всем выводком. Весной и летом пищей барсукам служат преимущественно корни растений, лягушки, всякие гусеницы, насекомые, улитки и дождевые черви, отчасти мелкие грызуны. При случае они едят также молодых зайцев, яйца птиц и птенчиков. Дождевых червей барсук весьма искусно вытаскивает из-под земли длинными когтями, выкапывая маленькие воронки. Личинок майских жуков и других вредных насекомых он достает, взрыхляя почву сверху. Иногда он разыскивает гнезда ос или шмелей и с удовольствием съедает их личинок вместе с медом, мало обращая внимания на жалящих его насекомых. Жесткий мех служит ему хорошей защитой. Осенью барсук на огородах питается морковью, свеклой, упавшими с деревьев плодами. Он с жадностью нападает на виноградники, давит лапами грозди и упивается сладким соком. Из животных он ловит в это время полевых мышей, кротов, ящериц, лягушек и змей. К зиме барсук сильно жиреет, натаскивает в нору массу листьев и делает небольшие запасы пищи. Сидя в норе, он кормится этими запасами до наступления настоящих холодов и тогда впадает в спячку. Зимний сон барсука, так же как медведя, часто прерывается. Иногда в оттепель он просыпается и выходит, чтобы напиться. Весной в средней полосе России барсук с апреля начинает промышлять себе пищу. В марте самка рожает от 2 до 4, редко до 6 детенышей. Щенки бывают слепы 7 дней, почти месяц сосут мать, и подросшие остаются в норе до появления нового потомства. Животное это считается угрюмым и нелюдимым. В народе его зовут бирюком. На самом же деле барсук легко уживается с людьми, не пугается даже их бурной деятельности, если, конечно, люди не преследуют барсуков.